Глава 46. О 10 сыновьях женщины Суманы. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в Шравасте в саду Джетавана, который предоставил ему Анатхапиндата. Младшую дочь домохозяина Анатхапиндата, девушку чрезвычайно красивую, звали Сумана. Из всех дочерей тот домохозяин больше всего любил свою младшую дочь, и поэтому, куда бы он ни шел, ее также брал с собой. Как-то раз домохозяин пошел поклониться Будде, и вместе с ним пошла младшая дочь. При виде Будды девушку охватила огромная радость, и она решила умастить благовонной мазью его жилище. В то время девушка держала в руках яблоко, и победоносный сказал: «Дай». Девушка тут же положила его в руку победоносного, который, приняв яблоко, начертал на нем названия различных превосходных благовоний и вернул его девушке. Когда девушка вернулась с родителями домой, она отправилась на рынок и купила множество различных благовоний, которых желал победоносный. Затем девушка снова пошла в сад Джетавана и целый день умащивала благовониями жилище победоносного. Случилось так, что тем временем сын царя страны Дзешири был послан в Раджагриху. По пути царевич оказался в саду Джетавана. Увидав там девушку, которая умащивала благовониями жилище Будды, он влюбился в нее и, порешив взять ее в жены, попросил эту девушку у царя Прасенаджита. «Кто она?» – спросил царь. «Она дочь домохозяина Анатхапиндаты?» Последовал ответ. «В таком случае меня просить ее бесполезно». «Проси у родителей самой девушки», – сказал царь. И хотя царевич слезно просил у царя Прасенаджита удовлетворить его желание, тот по-прежнему отвечал: «Делай так». Когда царевич отправился назад, в свою страну всех слуг и свиту, оставив себе только одного слона. Выбрав время, он пришел в сад Джетавана, похитил девушку Суману, сел на слона и пустился в бегство. Домохозяин Анатхапиндата, хотя и отправился за ним в погоню, но не сумел догнать. А царевич, вернувшись в свою страну, женился на Сумане. Прошло время, жена царевича забеременела и спустя должное число месяцев принесла 10 яиц. Яйца лопнули, и из каждого яйца появилось по восхитительно прекрасному ребенку. Дети выросли отважными и ловкими, юношами, любившими охотиться на диких зверей и убивать их. «Не убивайте диких животных», — наставляла мать своих детей. «Для нас нет иного удовольствия, кроме охоты на диких зверей», — отвечали те. «Если мать не разрешает нам их убивать, то значит, она питает к нам ненависть». «Я отнюдь не ненавижу вас», — возразила им мать. «Наоборот, только из-за любви к вам ваша мать запрещает убивать животных, и вот почему. За грех пресечения жизни человек в течение многих сотен тысяч лет подвергается мучениям в аду живых существ, постоянно возрождаясь в аду, с головой оленя, барана, зайца и всех прочих диких животных, он служителями ада бесчетное количество лет предается смерти. Хотя и желаешь избавиться от этого, но нет спасения от последствий греховных деяний». «Мать», — спросили сыновья, — «слова подобного поучения ты слыхала от других или дошла до них своим рассудком?» «Эти слова я слыхала от Будды», — отвечала им мать. «Расскажи, кто это такой, именуемый Буддой», — попросили сыновья. Удивленная мать сказала: «Как? Разве вы не слышали о прекрасном сыне царя Шатрудганы, который, став вселенским монархом Чакравартином, желая попрать старость, болезнь и смерть, он вступил в монашество, и путем медитации увенчались успехом его намерения, и он обрел наивысший плод. Ростом в 16 локтей он украшен всеми благостными приметами, ему присущи 3 ведения и 6 трансцендентных способностей. Безгранично его провидение, а прошлое, настоящее и будущее открыто для него как вход, а как плод, лежащий на ладони». Возрадовались сыновья, услышав рассказ матери, и спросили: «Далеко ли отсюда пребывает сейчас Будда? Можно ли увидеть его?» «Сейчас Будда пребывает в Шравасте», — отвечала им мать. «И увидеть его можно. В таком случае мы пойдем повидать Будду», — сказали сыновья. Мать им разрешила, и они все вместе отправились в Шравасте. Когда они пришли туда, их увидел Анатхапиндата, который являлся дедом юношей и, безмерно обрадовавшись, повел внука в сад Джетавана, чтобы они узрели Татхагату. При виде Будды юноши нашли, что его свойства, о которых они слышали ранее, на самом деле тысячекратно прекраснее, и великая радость охватила их. Победоносный должным образом преподал им учение, и у 10 юношей одновременно раскрылся чистый дхармический глаз на учение Будды, после чего они попросили Будду принять их в монашество. «Имеете ли вы разрешение ваших родителей?» – попросил юноша победоносный. «Мы еще не спрашивали», – отвечали те. «До получения разрешения родителей в монашество вступать нельзя», – сказал он победоносный. Тогда Анатхапиндата обратился к победоносному с такими словами. «Я дед этих юношей, и поскольку я тоже имею права на внуков, то разрешаю им вступить в монашество». В соответствии с этим победоносный также дал свое согласие, и тут же волосы на голове и лицах юношей сами собой сбрились, и они стали монахами. Приезжая на монашеском пути, они все обрели архатство. 10 монахов жили между собой очень дружно. Если в путь отправлялись, то отправлялись вместе. Если останавливались где, то и останавливались вместе. Поэтому все жители страны также исполнились друг другу дружелюбие и спросила нам до победоносного. Что за благую заслугу произвели эти 10 монахов, если они родились в знатном роду и обладают прекрасным обличием? На это сказал победоносный Ананде следующее. Давным-давно, 91 кальпу тому назад, в мир явился Будда по имени Вишвабху. Сотворив благо живым существам, он удалился в нирвану, а его святые останки чудесным образом умножились. И над ними было сооружено бесчисленное количество ступ. Со временем одна ступа разрушилась, и некая старуха стала ее починять. 10 молодых путников, проходивших там, увидели ее за этим занятием и спросили: «Что ты делаешь?» Старуха ответила им: «Это ступа, место подношений. Ее восстановление зачтется за великую благую заслугу. Поэтому, желая благой плод обрести, починяю ее». Обрадовались юноши и сказали: «Мы также поможем». Починив ступу, 10 юношей произвели такое моление: «Да будем мы возрождаться сыновьями этой старой женщины». И с этого времени на протяжении 91 кальпы они возрождались вместе, в мире богов или людей, и пребывали в благополучии. Следующие 3 качества выделяли их среди других людей: здоровье и физическая красота, всеобщее уважение, постоянное долголетие вкупе с тем, что во всех своих бытиях они ни разу не низвергались в ад живых существ. Встретившись же со мной, они отряхнули всяческую скверну и стали архатами. В той жизни, в то время, та старуха, это ныне женщина Сумана, 10 молодых путников, 10 этих архатов. После рассказа победоносного, некоторые из многочисленного окружения вступили в поток, обрели одно возвращение, невозвращение и архатство. Другие же, породив помысел о наивысшем духовном совершенстве, стали пребывать на стадии анагаминов. И все безмерно радовались сказанному победоносному.